Глава шестая. Сладкая ягода. Ночью выпал снег и выбелил всю округу. Даже небо посветлело и стало жемчужно-серым. Георгий, посвистывая, быстро шел по тропке через лес, и снежок весело поскрипывал под сапогами. Он пошел дальней дорожкой, чтобы выйти к огороду Шиляевых незамеченным. В кармане кафтана была припрятана краюшка хлеба, натертая кусочком сала для рыжего пса-гусара, охраняющего Настин двор. Геша по очереди согревал дыханием замерзшие руки и думал о том, что пора уже доставать тулуп и пимы, а пимы бы еще надобно подшить. Черные ветви деревьев, опушенные нежно-белым инеем, сплетались в причудливое кружево на фоне серых, словно размытых облаков. Стайка снегирей вспорхнула с ближайшей рябины. Вокруг ствола на белом снегу разбрызганы, словно капельки крови, алые ягоды. А на ветвях краснели тяжелые гроздья, посеребрённые инеем. Георгий невольно залюбовался такой красотой. Потом осторожно, стараясь не стряхнуть изморось, сломил несколько веточек. Получился нарядный букет для птахи. Только бы она пришла сегодня за баньку. Начинало смеркаться, когда он дошел до условленного места. Быстро привыкший к ежевечернему угощению гусар ждал Гешу, дружелюбно виляя пушистым хвостом. Уже несколько вечеров до темноты коротали они время вместе, а Насти все не было. Но вот хлопнула тихонько дверь, заскрипел снежок под быстрыми ножками. Настенька в наброшенном на плечи детском тулупчике сестренки и в чунях на босу ногу бросилась на шею милому. «На силу убежала. Тятенька в город уехал, да, видать, заночует там. Татьяна прихворнула, в баньке попарилась и на печке заснула. Маша на посиделки пошла. Ульяне поручили за мной приглядывать, ну а с Улей мы заединщицы. Она вот тулупчик мне свой дала». «А я тут который вечер тебя поджидаю. Смотри-ка, что я тебе принес». И Георгий протянул Насте рябиновый букет. «Ой, красота какая, Геша! А ты попробуй ягодки, какие вкусные и полезные, страсть! Так рябина же горькая! Это она до мороза горькая, а как морозцам прихватит, так еще какая сладкая становится!» Настя прихватила губами ягодку и засмеялась. «Правда сладкая, но с горчинкой. Зимой рябина ягода». Смеясь и дурачась, ели они алые ягоды с одной ветки. «Холодно, однако», — поёжилась Настя. «А давай в баньке посидим, её же сегодня топили». В бане действительно было тепло, но темно. Настя стала нашаривать свечку, но Георгий обнял ее, начал целовать сладко-горькими губами, шепча ласковые слова. У девушки закружилась голова, ноги стали ватными, и она податливо опустилась на лавку. Потом они сидели, прижавшись друг к другу. Геша гладил русую головку, косу, плечи своей птахи. «Завтра сватать тебя приду, Настёна». «Да какой сватать? Бумаги о разводе-то у меня нет». «Да и тятенька на тебя взъелся, слышать о тебе не желает, боится, что ты на его добро заришься». «Мне ты нужна, а не его добро. Увезу тебя, и все, ты жена мне теперь. К нам в избу пойдешь?» «Да лишь бы с тобой. Бумажек только дождемся, чтобы позору не было». Со двора раздался шум. Залаял гусар, заскрипели ворота. «Кажись, тятенька вернулся». И Настя, вспугнутой птицей, выпорхнула из бани. Ей удалось незамеченной шмыгнуть в дом, пока отец распрягал гнетко, но Павел Яковлевич услыхал, как Геша скрипнул дверью баньки. Оглянувшись, заметил цепочку следов на свежем снегу до бани и обратно, а возле бани увидел оброненную ветку рябины на притоптанном снегу. В дом вошел хмурый, глянул на зардевшуюся дочку, на остатки снега на чунях, все понял, но промолчал. Двумя днями позже поехал Павел Яковлевич в соседнее село Крестьяниновым. Долго разговаривали с Егором, с Терентием, выпили полулитровую бутыль самогону и разошлись по-хорошему. Сундук с приданным так и остался у Крестьяниновых, зато увез Павел Яковлевич бумагу с печатями о разводе. На обратном пути повстречался ему на околице села Георгий. Тот с гармошкой на плече шел на бабье посиделки. «Эй, гармонист, погодь-ка!» Георгий остановился, поджидая, пока отец Насти слезет с передка телеги и, путаясь в полах расстегнутого тулупа, подойдет к нему. «Что, баб идешь ублажать?» — кивнул Павел Яковлевич на гармонь. «А чего? Все лучше, чем на печи лежать. Мукой рассчитаться обещали, а она в хозяйстве лишней не будет. Ишь ты, легко тебе хлебушек достается. На гармошке играть — это тебе не землю пахать». «Да я и пахать могу, когда время настает. А зимой кто пашет-то? А хотите, за место меня на посиделки сходите. Я гармошку одолжу, ваша мука будет», — усмехнулся Георгий. «Ну ты нахал!» Павел Яковлевич потоптался, почесал окладистую бороду, сделал еще шаг в сторону Георгия. Тот на всякий случай оглянулся, плетень был рядом. «А скажи-ка мне вот что, только честно. Что, Настя моя, девка али баба?» «Ну, была девка, когда от Егора сбежала, а теперь уж баба». «Ах ты, шкодник!» Вскипел Павел Яковлевич, замахнулся кнутом на парня, но тот в мгновение ока перемахнул через плетень и остановился на безопасном расстоянии. Отец Насти, хоть и был еще мужиком крепким, но выпитая самогонка и длинный тяжелый тулуп делали его неповоротливым, а корячиться через плетень на глазах у шустрого парня не хотелось. Поэтому он только погрозил ему кнутом. «Еще раз на своем дворе замечу, башку оторву обоим!» Дома Павел Яковлевич, никому ничего не сказав, спрятал бумагу с печатями за образа. Решил не торопить события, авось чего и переменится. Но в ближайшее же воскресенье соседка принесла весть, что Егор посватался к Акулине, и дело у них сладилось. Новость быстро облетела село, и тут уж пришлось отцу сказать Насте о бумаге. Еще засветло, Улечка, добрая душа, отпросившись погулять с подружками, побежала в халевницы к Георгию, а там уже кипели страсти. «Скажи Насте, завтра поутру приеду за ней», — объявил Георгий в присутствии пригорюнившихся Пелагеи и Еремея.